Глава восьмая. Стоном стоят голоса на широком дворе Манефиной обители. Собралось на праздник народу многое множество. Часы отошли. С пением обоих клиросов шествует из часовни Манефа в соборной мантии. Медленно она выступает. За нею черный строй матерей. Одних игуменей 24. Старец до сотни. Идут из часовни в келарню. За ними белицы, потом званные на трапезу почетные гости. Всех гостей не может келарня вместить. Иные старицы и почти все белицы, кроме певчих, по кельям разошлись. Там тоже столы приготовлены были. Фленушка с гостями прошла в свои горницы. С нею Параша Чапурина, Дуня Смолокурова, Анна Сергеевна с Грушенькой Оленевские, Домнушка, Дуняша, Варя, Улангерские, Аграфена Петровна, молодая жена Ивана Григорьевича, с ними ж пошла. Смерть хотелось попасть в их беседу Василию Борисычу, но с ними идти было ему никак невозможно. Московскому послу за трапезой почетным гостем сидеть, не с красотками беседовать. Нужные речи с игуменьями да старицами вести. Никого из мужчин во Фленушкиных горницах не было. Сидел трапезовал круг девичий. Замужняя одна замешалась. Богоданная дочка Потапа Максимыча, Аграфена Петровна. От часовни до келарни по обеим сторонам дорожки, что во многие годы протоптана стопами богомольных и трапезолюбивых келейниц, по зеленой траве-мураве ставлены были козлы, а на них кладены тесины, крытые холстами и уставленные жбанами с квасом и пивом, великими укрухами ржаного и пшеничного хлеба и деревянными кружками. На каждом кружке по куску пирога. У каждого кружка по прихожему богомольцу стоит. Мужики и бабы, парни и девки, подростки-ребятишки ждут не дождутся конца службы и начала угощения. Все деревенские. Меж ними один только старец. В старой, запыленной одеже, в нахлобученной на самые брови камелавке. Не пошел он в келарню, как сказал, смирение ради. То бродячий старец Варсонофий, что встретился Василию Борисычу ночью на Китеже. Только прошел ход матерей и почетных гостей, пришлые христолюбцы с шумом и гамом садились вдоль столов на скамьи. Конюх Дементий с трудниками разносили деревянные стаканчики, а христолюбцы, широко осенив себя крестным знамением, пили из них зелено вино во славу Божию, а сдобными пирогами с рыбной начинкой закусывали. Потом трудники под надзором пяти матерей ставили на столы одну перемену кушаний за другую. Подчивали гостей брагой сыченой, пивом похмельным. И усердные богомольцы все дочисто поели. Потребили весь залежалый в Манефиных погребах рыбный запас. И много зато благодарствовали. Пьянее всех Варсонофий был. Ради иноческого чина ни один из трудников не отказал ему в лишнем стаканчике. Оттого перехожий честной отец после трапезы не пошел с матерями о скитских делах соборовать. Выпросился у Дементия на сенницу и там завалился спать-почевать после дела похмельного. Чинна и стройна была трапеза в келарне уготованная. Почетный стол в переднем краю стоял. С правой стороны Манефы сели игуменья, жена головы и Аксинья Захаровна. С левой Василий Борисыч, старец Иосиф, крепостной игумен его Галактион, другие старицы. За ними Смолокуров, Потап Максимыч, удельный голова, кум Иван Григорьевич, Самоквасов, саратовский приказчик, купцы из ближнего городка и какой-то пароходчик с городецкой пристани. За другими столами старицы из белицы по степеням чинно сидели. Марья Головщица с певчую стаею

продавал. Тогда верховный наш архипастырь, господин митрополит Кирилл, видя такового открывающегося святей церкви врага, послал ему на 46 листах обличение неправильных и незаконных его действ, моля и увещая не творить в церкви раздоров и повелительно призывая его в митрополию на личный суд. Но от Софрония ни бе ни гласу, ни послушания. И тогда господин митрополит, тщетно и долготерпеливо ожидая к себе Софрониева прибытия, прислал на него конечное решение по 19-му правилу Карфагенского собора и в своей святительской грамоте сице написал: «Аще же прислушаешь сего предписания и будешь кривить пронырством своим по твоему обычаю, и сие наше приказание преобидишь, то от селе сею грамотую нашею отрешаем тебя, и соборне извергаем из архиерейского сана, и всякого священнодействия лишаем, и оставляем простым и бездействительным иноком Софронием». Тогда ради церковного устроения, по прошению древле православных христиан, в царствующем граде Москве и по иным градам и весям российские державы пребывающих, господин митрополит Кирилл, по совету всего освященного собора, рукоположил во архиепископы богоспасаемого града Владимира и всея России Кир Антония. И сему Антонию архиепископу благословил поставить и себе в помощь еще двух епископов, а по надобности и более, донося о каждом поставлении митрополиту. «Возвещая вам, преподобные отцы и пречестные матери, о таковом Божьем произволении, велигласно в радости и божественном веселье глаголем: явися благодать Божия, спасительная всем человекам. И с тем вместе просим, молим и братолюбно советуем приятие преосвященного архиепископа Кира Антония и ему во всех духовных делах повиноваться. Прекращая же сие писание, молим верховного пастыреначальника, да подаст владыке нашему Антонию силу, крепость и разумение, воеже право правите слово божественное истины. Аще же между вас есть некие сумнящиеся, и яко жидове глаголюще, от Назарета может ли что добро быти? Таковые ныне да восчувствуют Божие промышление и да воскликнут с нами едиными усты и единым сердцем: кто Бог велик, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса. Бог наш на небеси и на земли вся елика восхоте сотвори. А если пожелает кто поподробну излюбопытствовать, того ради посылаем подателя сего послания, Василия Борисыча, мужа учительно, разумно, знающая силу божественных писаний и самолично зревшего доброе устроение заграничные святые митрополии и все чины и службы в ней соблюдаемые. Аще восхощите о чем подлинно знати, той наш посланный вся по ряду уста ко устам вам глаголет». Кончил Василий Борисыч, встал с места и с поклоном вручил рогожское послание председавшему старцу Иосифу, а тот, не вставая с места, подал его матери Манефе. Тихий говор пошел по келарне. «Мы не согласны», — возвысила голос кривая мать Измарагда. «Не подобает православным христианам австрийского благословения принимати, ни службы их, ни крещения, ни даже молитесь с ними, ниже в дому их пребывати. То часть антихристова полка». Измарагдину речь поддержали несогласные старицы. И было таких довольное число. «А покажите, матушка, от Писания», — с важностью обратился к Измарагде Василий Борисыч. «В чем Богом устроенная иерархия? Юже вы укорительно нарицаете австрийскую. Неправильно. Чего тут доказывать? С запальчивостью вскрикнула из Марагда. «Первый от ваш архиерей из греков?» «Значит, от смущенной Никонианской церкви? Обливанец?» «Несправедливо говорите, матушка», — сказал Василий Борисович. «Хоть греки и во многом от правой веры отступили, но истинное крещение в три погружения сохранили, и крещение их несть еретическое. Церковью, по соборным и святоотеческим правилам, приято быть может». «Обливанцы они! Обливанцы!» «Все едино, что хохлы аль белорусцы!» — в истошный голос кричала мать из Марагда. «А святейший Филарет, патриарх, повелел белорусцев совершенно крестите!» «Обливанцы! Обливанцы!» — кричала Евтропия, обители Игнатьевых, Митродора из напольной обители, Иринарха, игуменья скита Ворошиловского, мать Нонна, игуменья скита Гордеевского. «Много есть тому свидетелей, что речи ваши неправильны!» — старался перекричать их Василий Борисович. «Многие из наших христиан древнего благочестия нарочито многотрудный путь в греки и во Египет предпринимали, и во святем граде Иерусалиме были и повсюду видели у греков истинное трехпогружательное крещение. Нарочито и во град Йена съездили, иди же приятый митрополитом Вросий рождение имел, и там младенцев крестят совершенно в три погружения». «Сами, государь мой, о том письма получали!» — закричала мать Евтропия. «Из зарубежных христиан и у нас знакомцы есть. За Дунаем-то не больно приняли вашего Абросима. Не хотим, дескать, обливанщины. Не оскверним души наши». «Это одна клевета и неразумение», — возразил Василий Борисович. «По должном испытании задунайские приняли возрожденную иерархию, смирились, и у них теперь поставленный господином митрополитом архиепископ Аркадий, что прежде был настоятелем в Лаврентьевском монастыре в Ветковских пределах». «А коли ты посланником прислан, так басен-то не плети», — резко сказала Василию Борисовичу мать Нонна, игуменья Гордеевская, кидая на него гневные взоры. «Немалым ребятам сказки рассказываешь. Послуха поставь, очевидца. Да святым писанием слова его укрепи. Вот что». «Я вам послух, я вам очевидец», — степенно проговорил Василий Борисович. «Богу с поспешеству ющу обтека за многогрешной греческие области. В Цареграде был, во святем граде Иерусалиме живоносному гробу поклонялся и повсюду самолично видел, что у греков трехпогружательное крещение всеобдержно, и нет между ними латинского обливанья. Свидетель мне Бог». «Лгет!» — вскричала из Марагда. За ней Митродора, Нонна и другие старицы. И такой шум поднялся на соборе, что мать Манефа шепнула Иосифу: «Прекрати бесчинье, да помягче смотри, укорительными словами не обзывай». Чухломской дворянин ударил в кандию и во всю мочь крикнул: «Молчать!» «Взбесился, что ли, батька?» — шепотом строго молвила ему Манефа. «Яль тебе не говорила». «А как же, по-твоему, потомку светлых боярских родов со смердами говорить?» — отвечал родословный старец. «Ох уж ты, боярин! На грех посадила я тебя на первое место», — молвила Манефа и подала знак, что хочет сама говорить. Все смолкли. Она начала. «Что в греках крещение непогрешимо, тому много свидетельств в греческих книгах имеется. И не один, Василий Борисович, много тому самовидцев. И мы тому верим несумненно. Но не о том предлежит нам соборовать. При великом оскудении священного чина, когда все мы душевным гладом были томимы, московские и иных городов христиане великими трудами и премногим иждивением возрастили мало что не на 200 лет увядший цвет благоучрежденной иерархии. Поначалу невместимо было слово о таковом событии, но по долгом рассуждении и по многих изысканиях в книгах святоотеческих. Некие от здешних обителей удостоверились воистине явившейся зарубежной митрополии и с духовною радостью прияли рукоположенного во епископы Сафрония и поставленных от него пресвитеров. Но по мале времени тот Сафроний явился злохудожен и отрыгнул мерзости небоязненного пред Божиим судом своего сердца. Стяжатель оказался, и таковых же стяжателей попы наставил, как и в наших местах известного всем вам Михайлу Корягу. Тогда смутилось сердце наше, и отчуждились мы от Сафрония и от попов его. Теперь же на него и судом митрополита осуждение со извержением из архиерейского чина последовало. На место же его новый епископ поставлен. И теперь вам должно по святым правилам осмотрительно обсудить и собор не положить, прияти или неприяти нового епископа. Как кто присоветует? Помолчали немного. Мать Полихрония, Малиновского скита игуменья, первая разрешила молчание. «А кто таков тот нарицаемый архиепископ Антоний?» — спросила она у Василия Борисыча. «Поведай нам о жизни его с самого рождения». «Рождение имел от старообрядцев», — отвечал Василий Борисыч. «И крещение имел правильное». «Не одни правоверные старообрядцами зовутся», — сказала на то мать Полихрония. «Есть старообрядцы-покрещеванцы, священство неприемлющие. Есть старообрядцы, от Великороссийской церкви таинство приемлющие, каковы Спасово согласие. Есть и иные». «Бывал прежде в Федосеевском согласии», — нехотя ответил Василий Борисович. «И казначеем на Преображенском кладбище бывал?» — спросила Полихрония. «Так точно», — потупя глаза, сказал Василий Борисович. «А давно ль из беспоповской ереси в ограду правой церкви вошел? Задолго ль до принятия епископского чина присоединился?» — спросила Полихрония. Смутила она Василия Борисовича. «Ох, искушение!» — шептал он и, собравшись с духом, сказал. «Незадолго. Пишут нам только за год», — проговорила Полихрония. «Вот у меня о том памятка». И, вынув записку, стала читать. «Февруария 10-го, 7360-го года, на память святого священномученика Харалампия, Антоний, инок из беспоповцев, вновь законным чином пострижен бысть в совершенного инока. Октября 1-го, 7361-го года, на праздник Покрова Пресвятые Богородицы, митрополитом Кириллом поставлен во диаконы. Декабря 6-го того же года, на память иже во святых отца нашего Николы Мирликийского, чудотворца, тем же митрополитом Кириллом произведен во священники. 3 февруария того же года, на память святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, тем же митрополитом Кириллом произведен в архиепископы Владимирского и всея Руси». «Верна ли моя памятка, Василь Борисыч?» — спросила Полихрония. «Все так точно», — ответил Василий Борисыч. «А что на этот счет гласят правила апостольские и Первого собора, и Лаудикийского, и Седьмого Вселенского собора?» — спросила Полихрония. Василий Борисович только под нос молвил себе: «Ох, искушение!» «По тем правилам», — не дожидаясь ответа, продолжала Полихрония, — «от язычников, рекше и от зловерных, недавно пришедшего, в скором времени несть, праведно производите во епископы, да не возгордевся, в сеть впадет дьяволю. А сей Антоний без единой седмицы токма год пребывал во благочестии. При том же, по тем правилам, во епископы такие люди поставляемы быть должны, которые с давнего времени испытаны в слове, в вере и в житии, сообразном правому слову. Так ли?» «Так точно», — должен был признаться Василий Борисович. «Теперь скажи нам, «Правильно ли было поставление Антония?» — спросила Полихрония, окинув торжественным взором собрание. «Достоин ли приятие его епископом?» Озадаченный Василий Борисович не вдруг ответил. «Ох, искушение!» — говорил он про себя, пощипывая бородку. Однако нашелся. «Зачем же ты, матушка, не все апостольско-то правила вычитала?» Тихо и скромно он молвил. «Тебе бы уж все прочитать. Там хотя и сказано, что не подобает неиспытанному в вере учителем других быть. Однако ж прибавлено. Разве токмо по благодати Божией сие устроится? А благодать, матушка, по 125-му правилу Карфагенского не токмо подает знание, что подобает творите, но и любовь в человека вдыхает, да возможет исполнить и то, что познает. Так и господин митрополит. Он при своем поставлении получил божественную благодать. Я же всегда немощная, исцеляющий и недостаточно исполняющий, и по сей благодати мог назначить Антония архиепископом. Мог по любви и исполнить то, что познал. Сиречь возвести познанного в чин епископский». Высказав такое хитросплетение, которого ни сам и никто из бывших в келарне хорошенько не поняли. И, видя замолкшую совопросницу, Василий Борисович победным взором окинул собрание. Матери друг с дружкой шептались, но Полихрония, немного помедлив, вынула из кармана другую записочку и сказала: «А вот мне другую прописочку насчет этих делов зарубежные благодетели прислали. Что на нее скажешь?» Когда поставили Антония, в то самое время купец один из Одессы привез в Белукреницу мещанина Семена Антипыча Говядина в иночестве отец Спиридоний. И на шестой день по поставлении Антония митрополит Кирилл произвел того Спиридония в диаконы, потом через день во пресвитеры, а на утре 17 февруария, во вторник недели, о блудном сыне, на память святого великомученика Феодора Тирона, совершил его епископом града Новозыбкова. Таково, поспешно произведя через все священные степени. А через 6 токмо дней по поставлении от всякого священнодейства запретил, понеже при вступлении во священный сан тот Спиридоний утаил, что был в Малиноостровском монастыре иноком у единоверцев, и там, отрекшись древнего благочестия, волею давал никонианам подписку в отступлении от правоверия, и зато по суду низложен, и яко недостойный всякого священнодейства лишен. Правду ли я прочитала, Василий Борисович?» «Ну так что же? Ошибка была, больше ничего», — сильно смутившись, ответил московский посланник. «Благодать не ошибается, Василий Борисович», — сказала на то Полихрония. «А если тут ошибка была, так не было ли ошибки и за 6 дней до того, когда поставляли Антония?» Искусно после того поворотил Василий Борисович рассуждение матерей на то, еретики ли беспоповцы. Или токмо в душепагубном мудровании пребывают. Пошел спор по всей келарне. Забыли про Антония, забыли и про московское послание. Больше часа проспорили. Во всех книгах справлялись, книг с десяток еще из кладовой притащили, но никак не могли решить, еретики ли, нет, беспоповцы. А Василий Борисович сидит себе да помалкивает. И чуть-чуть ухмыляется, сам про себя думая: «Вот какую косточку бросил я им!» Охрипли матери, которые были позадорнее, устали все до единой. Во время шумного, горячего спора келейниц Манефа воспретила Иосифу их унимать. Знала, каковы бывают споры скитские, знала, что надо дать время досыта накричаться соборующим. И когда утомятся, тогда только приниматься за настоящее дело. Смолкли крикливые споры. Изредка ровно остаток пронесшейся бури забурчит иная старица на несогласную с нею соседку. Тогда Манефа приказала чухломскому дворянину ударить в кандию. Когда смолкли все, сказала она: «Подобает нам, отцы, матери, общим советом решить, принять или не принимать священников, коих поставит новый архиепископ. Изверженного ныне Сафрония попов в некоих обителях принимали, войных же не прияли. На чем же теперь утвердимся? Немало думала я о таковом великом деле, немало и с матерями советовалась. Належащая нужда утолить и душевный глад, и конечное оскудение бегствующего священства указуют нам приять и священство, тем архиепископом поставленное. Да не впадем в душепагубное беспоповство, сомнения же многих обуревающие насчет правильности новоявленной иерархии и насчет поспешного поставления архиепископа Владимирского опасения возбуждают. Да не погубим поспешностью души своя. Так ли говорю, отцы, матери?» «Так точно, так точно! Истинны слова твои, матушка!» — закричали все бывшие в келарне, кроме одного Василия Борисыча. С досады теребил он бородку и говорил про себя: «Ох, искушение! И потому вот каков совет мой, отцы, матери!» — продолжала Манефа. «Обождем некое время. Посмотрим, каково новопоставленный архиепископ поведет себя. Испытуем подробно и насчет правильности самого начала зарубежной митрополии. Сами пошлем верных людей в греки, чтоб совершенно испытать, каков чин у них соблюдается при крещении младенцев. И тогда, ежели все окажется в пользу того, что нам московские христиане с любовью предлагают, примем и мы поставленных Владимирским архиепископом попов. Если же узнаем достоверно, что источник зарубежной митрополии нечист, или что тот архиепископ недостоин принятого им чина, тогда станем слезно молиться милостивому Спасу. Сам да спасает нас, сам да научит, какими путями спасать наши души. А до того времени общение с московскими христианами не разрывать и находиться с ними по-прежнему в любови и согласии. Также и прочих городов с нашими христианами, которые приимут Антония, пребывать в единении. Вот мои мысли, отцы и матери. Что скажете? Какое положите решение?» Все в один голос согласились с Манефой, и все славили мудрое ее решение. Василий Борисович недоволен остался. И то было ему обидно, что посольство не удалось, и то, что не поверили ему на слово о крещении в греках. «Другое желаю еще предложить вам, отцы, матери», — сказала Манефа. «Великие беды угрожают нашему обстоянию. Грех ради наших презельная буря хочет погубить жительство наше и всех нас распудить, яко овец, пастыря неимущих. Получила я письма от благодетелей из Питера. Извещают: начальство де хочет все наши скиты разорить, и тому делу не миновать, и быть разорению вскоре, в нынешнем же году». Оханья и глубокие воздыхания раздались по келарне. Иные матери зарыдали, две либо три причитать зачали. «И к нам о том же пишут», — сказала Маргарита Оленевская. «И мы имеем горестное известие», — воскликнула мать Юдифа Улангерская. «И нам известно налегающее горе, и мы письма получили, и мы слышали», — заговорили разных скитов игуменьи. Одна Августа Шарпанская молчала, ровно дело до нее не касалось. «От самых достоверных людей наша казначея, матушка Таифа, узнала, что у нас такая же выгонка будет, как на Иргизе была», — продолжала Манефа. «Кои приписаны к скитам по ревизии, те останутся, а кои не приписаны, тех по своим местам разошлют. А из тех мест им по самую кончину не будет ни выходу, ни выезду. А кельи, что есть в них, какого имущества, позволят нам с собой перевесть. А часовни и моленные нарушат. Новые вздохи, новые сетования, плач и рыданья слышнее. И вот вздумала я предложить вам, отцы-матери, на соборное обсуждение. Как поступить при таких обстоятельствах? Матушка Манефа, матушка Маргарита, матушка Юдифа, вы люди сильные, могучие, у вас в Питере великие благодетели, а мы бедные, убогие, никто нас не знает, и мы никого не знаем, завопила крохотная старушка, мать Агния, игуменья небогатого скита Крутовражского. Отпишите скорей ко своим благодетелям. Они все высшее начальство знают. В дружбе с ним, в совете. Отпишите им, матушки, пособили бы нам. Умилостивили бы начальство-то. О том же молили прудовские, ворошиловские, федосеевские и быстринские. О том же молили игуменьи и старицы бедных обителей каменного Вражка. Напольные, заречные, рассохины, солоникейны. И, встав с мест, припадали к ногам Манефы, Маргариты и Юдифы. «Полноте, полноте, матери! Полноте, перестаньте! Вам ли нам кланяться? Мы с вами во едином чину!» — громким голосом сказала Манефа. «Неужто думаете, что мы об этом прежде не подумали? Все сделано, матери, обо всем было писано. И на все наши письма один ответ, что никак обителей наших отстоять невозможно. Строгий-престрогий вышел указ. Никакие вельможи переделать его не могут. Если б хоть малая какая надежда была, стали бы мы разве беспокоить вас? Стали бы разве вас в слезы вводить? Кончается, отцы-матери, житие наше пространное. Предлежит путь тесный и всяких лишений исполненный. Матушка Евтропия, у вас грамота царицы Екатерины в обители находится, что дана была старцу Игнатию. По той жалованной царской грамоте всем, дескать, нашим скитам до веку стоять нерушимо, молвила быстринского скита игуменья, дебелая, пухлая старица с багровым лицом и с черными усиками, мать Харитина. Представьте ее по начальству, сотворите нас беспечальны. Нет никакой у нас грамоты, горько вздохнула Евтропия. Если и была, видно, в пожар погорела. У вас, матушка, в Анфисиной обители сказывают, есть нерушимая грамота от лет царя Алексея Михайловича. Сказала ворошиловского скита игуменья, длинная, как коломенская верста, мать Христодула, матери Маргарите Оленевской. Ваша-то первая игуменья из роду Калычевых была, сродница по плоти святителю Филиппу митрополиту. Ей великий государь даровал, слышь, нерушимую грамоту. «Нет у нас грамоты», — ответила Маргарита. «После матушки Анфисы Калычевой только и осталось, что иконы храмовые да рукописные святцы, а рука в них святителя Филиппа». «Матушка Таисея», — обратилась игуменья обители Заречных на каменном Вражке, толстая, подслеповатая мать Феоктиста, к игуменье обители Бояркиных. «У вас после княжны Болховской не осталось ли каких записей? Если и были, все до нас пригорели», ответила мать Таисея. «Да едва ли и были. Княжна-то сама под опалой была». «Господи, где же искать нам помощи?» вскликнула Быстринская и залилась горькими слезами. «Чему быть, тому не миновать», молвила Манефа. «Не то что наши лесные обители. Крепкие города рассыпаются, как песок морской, если есть на то воля Господа. А тут, видимо, святая воля его, потому что сердце царева в руце Божией,

Где ж тут общее дело нашли вы? С чего же взяли, что от нашей иконы зависит судьба всех скитов и обителей? Видите словеса? До нас, до одних, пророчество, бывшее преподобному Арсению, относится. Мы одни и повинны соблюдать сокровище наше, яко зеницу ока, и отнюдь не выносить его из обители. А придет час воли Божией, возьмут владычицу, восплачем, взрыдаем, но по воле Божией покоримся безропотно. Сый человеколюбец все ко спасению людей строил, имя же знает путями. Не давлеет нам, скудельным сосудом, испытывать неисповедимые судьбы его. Буди святая воля его. Все изумились, слушая Августу. Сказание из рук в рук переходило. Все читали и все удивлялись, что не так в нем сказано, как молва говорила, и как все матери сколько лет всем рассказывали. «Как же это так?» Пораженная внезапным удивлением, в полголоса ворчала мать Фелицата. Тщетно обращалась она к привезенным из Оленева помощницам. Ни острая памятью мать Филонида, ни знаменитая по всему Керженцу начетчица мать Севастьяна не могли, как прежде зачастую бывало, выручить задорную, споры любившую игуменью свою. Молча глядели они в старинную тетрадь и, не видя слов пророческих, тихо качали головами и думали про себя, не новое ль чудо содеялось, не действом ли каким сокровенным исчезли из сказания известные всем словеса. Все в один голос решили не износить матери Августии своего скита чудотворной иконы. И когда речи о Шарпанской Богородице были покончены, Августа всех бывших на собранье звала на праздник Казанской, к ней в Шарпан, чтоб там, соборне, отпеть перед тою иконой молебный канон о сохранении в безмятежном мире обителей керженских и чернораменских. И все согласились, даже мать Фелицата, не любившая строгую подвижную Августу. После того еще многое время длился собор матерей. Отцы были тут ни при чем, сидели для счета. Всякое дело старицы делали. Встала с места Манефа, стала советовать, чтоб те, кои к ближнему городку по ревизии приписаны, теперь же перевозили туда кельи и строились там по-обительски. Мало было согласных на то. Все надеялись на Божию милость. Авось-де пронесется мимо грозная туча. Авось-де не доживем до Керженской выгонки. Тут 90-летняя мать Клеопатра Ерахтурка, сидя на месте, слабым старческим голосом стала увещать матерей все претерпеть за правую веру. Но место святого волей своей не покинуть. «Все претерпите», — чуть слышно она говорила. «Все приимите в веселье и радости, скорби и нужды, жажду и глад, раны и хлад. Божиим судьбам смиренно покоритесь. Но волей своей с места святого шагу ступить не могите. И егда объявят нам царский указ, будьте безмолвны, но вон из скитов не идите, ни муки земные, ни страх лютой смерти да не возмогут отлучить вас от места святого. Вспомните, сколь великий блистающий полк преподобных здесь пребывал, в твердом хранении древних уставов. Вспомните, сколь много молитв с сих мест вознеслось к престолу Царя Небесного. Теми молитвами место святится. Кто дерзнет, малодушия ради, покинуть его? Что же делать нам, матушка? Что же делать при таком обстоянии? Говорили ей матери. Древнюю старицу те словеса не смутили. Вспыхнули жизнью потухшие очи, бледным румянцем покрылись впалые щеки. Стрелой выпрямился, согбенный под бременем старости, стан Клеопатры. Встала она и, высоко подняв костлявую руку с двуперстным крестом, дрожавшим голосом покрыла все голоса. «Вспомянуть бы вам, отцы матери, вспомянуть бы вам лета древние и старых преподобных отец, почитать бы вам письма Аввакума священномученика и же с самим волком Никоном мужески брань сотворил. Вельми похваляет он самовольное сожжение за Христа и за древлее благочестие. Сам сый в пустозерске сожженный, благословляет он великим благословением себя и обители свои сожигать. Да не будем я ты врагом нечестивым, так о глаголет. Блажен извол сея Господи, самовольнее мученицы Христови». «Как же это, матушка?» Там и сям послышались тревожные голоса матерей. Устрашила их речь Клеопатры Ерахтурки. «Видя налегающую силу злого нечестия, — продолжала древняя старица, — по многим местам христиане огню себя предавали. Из пламени соангелы в небеса к самому Христу восходили. Недалеко от нас, от Улангера, всем ведомо достопоклоняемое место, иде же преподобный Варлаам, соученики, огненной смерти сам себя предал. И его, как нас теперь, хотели места святого лишить. Не восхотел блаженный покориться, не восхотел изыти из келии, огнем венчался. Поревнуйте, отцы матери, доблему сему Варлааму. Паче прежнего осветите места сии пеплом своим, внидите огненным путем в райские светлицы. Сожегши грешные телеса, водворите праведные души своя во обителях Бога Вышнего, от начала веков любящим Его уготованных». Жестоко было слово Клеопатры Ерахтурки. Согласных не нашлось. Кому охота заживо жариться? Но никто не смел прикословить. Очень уж велика была ревность древней старицы. Только тихий шепот, чуть слышный ропот, волной по собору промчался. «Не заградит маловерие уста моя. Пою Богу, донде же есмь!» Громким голосом вскричала Клеопатра и огненным взором обвела собрание. И все меж собой тревожно переглянулись, и у всех на устах замерли крылатые речи. «Чего страшитесь?» — продолжала Клеопатра. «О, несмысленные! Обуяли вас прелести многомятежного мира! Огняли временного страшитесь, о вечном пламени не помышляя! Не убойтесь! Земную муку претерпевши, световидных венцов в небесах удостоитесь. Дерзайте во славу Божию, не устрашайтесь. Временный огонь токмо греховное тело разрушает, душу же от вечного пламени спасает. Телесную муку недолго терпеть, миг един, и ангелы, души ваши, к самому Христу вознесут. Дерзайте, убо, правовернии, поревнуйте древним отцам-страстотерпцам, тем посрамите врага видимого, тем победите и врага невидимого, и же есть человека-убийца из кони». Никто ни слова. Ровно все умерли. Нет отказа, нет и согласия. И смолкла Клеопатра Ерахтурка. Тихо опустилась на место и, накрыв глаза креповой наметкой, низко склонила древнюю голову. Стало темнеть, когда разошелся собор. Ничем он не кончился. Ни по единой статье. Ничего не решили.